Власть, еще вчера оказавшаяся незыблемой, рухнула как карточный домик. Теплая ночь прошла быстро. Солнечный свет озарил фонари с качающимися силуэтами казненных. Дымились остовы сожженных зданий. Тротуары ковром устлали окурки отныне разрешенных сигарет. Там, где остались тротуары. За ночь Москва исчез почти наполовину, включая и здание Министерства народного просвещения и пропаганды под красным флагом. Город стал призраком. В глубине уцелевших квартир засели люди с воспаленными глазами, отчаянно, в который раз нажимая на все кнопки пультов. Однако телевизоры не работали. Доклад Абвера номер 844. 20-летняя война. Итоги и размышления. Согласно последним социологическим опросам, властью Триумвирата недовольны примерно 75% населения Москвы. Загадочно, но в то же самое время почти никто не хочет свержения действующего режима. Как уживаются столь взаимоисключающие вещи? Все безумно просто. В людях еще живы яркие воспоминания ужасов 20-летней войны, когда зимой в домах не было тепла и света, а замерзающие семьи обогревались дровами в буржуйке. Рейхсмарка обесценивалась каждый день. На 30 миллиардов можно было купить лишь буханку хлеба, да и то утром. Вечером она дорожала. Даже города, избежавшие уличных боев, с дрожью вспоминают то страшное время. Дивизии СС властвовали в Москве и Киеве. Вермахту достались Екатеринодар и Санкт-Петербург. Гестапо получило Курск, а Сочи, Тифлис и Ереван погрузились в хаос столкновений тюркских легионов. В 1998 году был разрушен Рейхстаг, в 2002 – здание Рейхсбанка. Поврежденные Люфтваффе атомные электростанции щедро источали радиацию. Италия и другие сателлиты Рейха, объявив нейтралитет, не вмешивались в гражданскую войну. «Великая Германия – наш старший брат», – откровенно высказался дуче Романо Муссолини. А если брату желается почесать свои части тела, пускай и до крови, мы с почтительностью подождем в стороне. Вскоре Италия окончательно отделилась от Германии. Начав с японских займов и инвестиций, Муссолини попал под полное влияние Ниппон-Коку. Сегодня вторым официальным языком в Италии является японский, а торговцы из Ниппона владеют в стране всем, включая пиццерии. Сицилийская мафия вырезана пришлыми якудза. Отныне не существует закона омерта. Даже в старых деревнях у Палермо подают оябуну отрезанный мизинец. Согласно традициям японской мафии, провинившийся якудза отрезает себе мизинец и подает оябуну. Если тот не принимает палец, боевика ждет казнь. Пизанская башня и площадь Святого Марка в Венеции проданы в аренду японцам на 99 лет. Фактически, мы потеряли всех наших союзников. Сателлиты склоняются к тем, у кого сила, либо к тем, у кого деньги. У нас в активе не осталось ничего, кроме излишне грозных заявлений. Движение Шварцкопфов и лесных братьев вряд ли в ближайшее время будет опасно. Население рейхскомиссариата Москвы не интересует, что творится в далеких лесах. Матерно ругая в разговорах триумвират, ложь государственного телевидения и утонувшую в стагнации систему,